Глава третья. Вчера ночью у вашей тети случился второй удар. Причин для беспокойства нет, но я посоветовал бы вам приехать, если это возможно. Лорд. Получив эту телеграмму, Эленор сразу же позвонила Родди, и теперь они сидели в поезде, направлявшемся в Хантербери. За неделю, прошедшую с их последнего визита, Эленор практически не видела Родди. Встречались они всего два раза, да и то ненадолго, и между ними чувствовалось какое-то напряжение. Родди прислал ей цветы, роскошный букет роз на длинных стеблях. Для него это было очень необычно. А во время совместного обеда он казался более внимательным, чем обычно, интересовался тем, что она будет есть и пить, и как-то необычайно старательно помогал ей снять и надеть пальто. Эленор все это показалось немного наигранным, как будто он исполнял роль внимательного жениха. Именно тогда она сказала сама себе: «Не будь идиоткой, все хорошо, ты сама все это придумываешь. Это все твоя чертова собственническая натура, которая вечно всем недовольна». Но она стала относиться к нему немного более отстраненно, более индифферентно, чем обычно. И вот теперь, когда возникли эти непредвиденные обстоятельства, напряжение исчезло, и они вполне обычно и естественно общались друг с другом. «Бедная старушка», — заметил Родди, — «она так хорошо держалась, когда мы видели ее несколько дней назад». «Мне ее ужасно жаль», — сказала Эленор. «Я же знаю, как тетя ненавидит болеть, а теперь она станет еще более беспомощна и будет ненавидеть себя из-за этого. Знаешь, Родди, в таких случаях начинаешь думать, что люди должны иметь возможность добровольно уйти из жизни, если они действительно этого хотят». «Согласен. Это вполне цивилизованный подход. Мы же облегчаем боль животных. Но, мне кажется, с людьми это не делается просто потому, что люди — это люди. Так что они могут начать умирать из-за денег и не без помощи своих родственников, хотя, может быть, в их смерти и не будет такой уж нужды». «Да, конечно, все это будет в руках врача», — задумчиво согласилась Эленор. «А врач может оказаться негодяем». «Но такому врачу, как доктор Лорд, доверять можно». «Да», — небрежно заметил Родди, — «он выглядит честным малым. Приятный парень». Доктор Лорд стоял, склонившись над кроватью. За его спиной переминалась с ноги на ногу сестра О'Брайен. Нахмурившись, он пытался разобрать нечленораздельные звуки, которые издавала его пациентка. «Да-да», — сказал врач, — «только не надо так волноваться и не торопитесь. Если вы хотите сказать «да», то приподнимите слегка вашу правую руку. Так вас что-то беспокоит?» Последовал утвердительный жест рукой. «Что-то срочное? Так вы хотите, чтобы мы что-то сделали? Послали за кем-то? За мисс Карлайл и за мистером Уэллманом? Они уже едут». И опять миссис Уэллман попыталась что-то сказать. Доктор Лорд прислушался. «Вы хотите, чтобы они приехали, но дело не в них. Вы думаете о ком-то еще? О родственнике? Какое-то дело? Понятно. Это как-то связано с деньгами? Стряпчий? Я угадал, правильно? Вы хотите видеть своего стряпчего? Хотите дать ему какие-то инструкции? Тише, тише, не волнуйтесь так. У вас масса времени. Что вы сказали? Эленор?» Он смог разобрать искаженное имя. «Она знает этого стряпчего и организует с ним встречу? Отлично. Она будет здесь минут через 30. Я передам ей, и мы вместе все устроим. Так что не беспокойтесь, положитесь на меня. Я прослежу, чтобы все было так, как вы этого хотите». Мгновение врач стоял, наблюдая, как она успокаивается, а потом тихо вышел из комнаты на лестничную площадку. Сестра О'Брайен вышла вслед за ним. Сестра Хопкинс как раз поднималась по ступенькам. Доктор кивнул ей. «Добрый вечер, доктор», — сказала Хопкинс, запыхавшись. «Добрый вечер, сестра». Все вместе они прошли в комнату сестры О'Брайен, расположенную в соседнем помещении, где он проинструктировал их. Сестра Хопкинс оставалась на ночь и должна была помочь сестре О'Брайен. «Завтра я пришлю еще одну сестру, Эта эпидемия дифтерии в Стэнфорде совсем не ко времени. Из-за нее у нас даже в домах для престарелых не хватает персонала. Закончив свои наставления, которые были выслушаны с благоговейным вниманием, это его приятно порадовало, доктор Лорд спустился вниз, чтобы встретить племянницу и племянника. Судя по часам, они могли подъехать в любую минуту. В холле он столкнулся с Мэри Джерард. Она была бледна и взволнованна. — Ей не лучше? — спросила девушка. — Я могу гарантировать ей спокойную ночь, — ответил доктор Лорд, — но большего обещать не могу. — Все это кажется таким жестоким, таким несправедливым, — сказала Мэри убитым голосом. Врач с сочувствием кивнул ей. — Да, иногда так случается, уверен... — тут он замолчал. — Машина. Лорд прошел к входу, а Мэри поднялась наверх. — Что? Очень плохо? — воскликнула Эленор, не успев войти в гостиную. Родди был бледен и выглядел встревоженным. — Боюсь, что вы будете шокированы, — произнес доктор серьезным голосом. — Она сильно парализована. Ее речь практически невозможно разобрать. Кстати, ее определенно что-то беспокоит. Это как-то связано с ее стряпчем. Вы его знаете, мисс Карлайл? — Мистер Сэндон с Блумсбери-сквер, — быстро ответил Эленор. — Но его наверняка нет в офисе в столь поздний час, а его домашний адрес я не знаю. — Завтра у нас будет масса времени, — голос врача звучал успокаивающе. — Но я хотел бы, чтобы миссис Уэллман как можно скорее перестала волноваться. Если вы сейчас подниметесь к ней вместе со мной, мисс Карлайл, то, я думаю, мы сможем ее успокоить. — Конечно, пойдемте немедленно. — А мне идти не обязательно? — с надеждой в голосе спросил Родди. Ему было немного стыдно за себя, но он ощущал ужас от одной мысли о том, что ему придется подняться наверх, войти в комнату больного человека и увидеть там беспомощную и мычащую что-то тетю Лору. Доктор Лорд быстро успокоил его. — Нет, вы нам совсем не нужны, мистер Уэллман. Даже лучше, если в комнате будет поменьше людей. Родди не смог скрыть своего облегчения. Доктор Лорд и Эленор поднялись наверх. С пациенткой сидела сестра О'Брайен. Казалось, что Лора Уэллман, дышащая тяжело и прерывисто, находится в каком-то ступоре. Эленор смотрела на нее, шокированная видом ее измученного, искаженного лица. Неожиданно правое веко миссис Уэллман дрогнуло и открылось. Выражение ее лица слегка изменилось, когда она узнала Эленор. Больная попыталась заговорить. «Эленор!» — этот набор звуков показался бы бессмысленным любому, кто не смог бы догадаться, что хочет сказать несчастная женщина. «Я здесь, тетя Лора!» — быстро ответила Эленор. «Тебя что-то беспокоит? Ты хочешь, чтобы я послала за мистером Сэдденом?» Вновь послышались хриплые, невразумительные звуки. «Мэри Джерард!» — догадалась Эленор. Дрожащая правая рука подтвердила ее догадку. Несчастная женщина издала длинный булькающий звук. Доктор Лорд и Эленор беспомощно нахмурились. Звук повторялся вновь и вновь. Наконец Эленор удалось разобрать слово. «Обеспечить! Ты хочешь обеспечить ее в своем завещании! Ты хочешь оставить ей деньги! Я поняла, тетя Лора, это очень просто. Завтра придет мистер Сэдден, и все будет сделано в точности, как ты этого хочешь!» Казалось, что несчастная успокоилась. Страдание исчезло из единственного открытого глаза. Эленор взяла руку тети в свои и почувствовала немощное давление ее пальцев. — Ты... все... ты... — с огромным трудом смогла произнести больная. — Да, да, положись на меня, — сказала Эленор. — Я прослежу, чтобы все было сделано. И опять она почувствовала давление пальцев. Потом рука больной расслабилась, веко поникло и закрылось. Взяв Эленор за руку, доктор Лорд осторожно вывел ее из комнаты. Сестра О'Брайен вернулась на свое место у постели. Снаружи, на лестничной площадке, Мэри Джерард разговаривала с сестрой Хопкинс. Она сделала шаг вперед. — Доктор Лорд, умоляю вас, можно мне пройти к ней? Доктор кивнул. — Только ведите себя тихо и не волнуйте ее. Мэри прошла к больной. «Ваш поезд опоздал», — заметил доктор Лорд. «Вы...» — он умолк. Эленор смотрела вслед Мэри. Неожиданно она поняла, что доктор замолчал. Повернувшись, вопросительно посмотрела на него. Он, потрясенный, не смог отвести от нее глаз. Эленор покраснела. «Прошу прощения», — быстро сказала она. «Вы что-то хотели сказать?» «А что я хотел сказать?» — медленно произнес доктор Лорд. «Не помню. Мисс Карлайл, у постели больной вы вели себя потрясающе!» Голос его был полон теплоты. «Понимающе, успокаивающе! Большего от вас невозможно было требовать!» Сестра Хопкинс едва слышно фыркнула. «Бедняжка!» — сказала Эленор. «Я просто не могу видеть ее такой!» «Ну, конечно! Но вы здорово держались! Вы прекрасно владеете собой!» «Я научилась не выставлять свои чувства напоказ», — ответила Эленор, сжав губы в тонкую полоску. «Но ведь маска рано или поздно спадает», — медленно заметил врач. Сестра Хопкинс заторопилась в ванную. «Маска?» — переспросила Эленор, приподняв свои изящные брови и не отрываясь, глядя на него. «Ведь человеческое лицо, в сущности, это же маска», — пояснил лорд. «А что под ней?» А под ней все то же примитивное человеческое существо — мужчина или женщина. Эленор быстро отвернулась и стала спускаться по лестнице. Питер Лорд последовал за ней, озадаченный и непривычно серьезный. Родди вышел в холл им навстречу. — Ну? — взволнованно спросил он. — Бедняжка, — ответила Эленор, — было так грустно видеть ее. Я бы на твоем месте, Родди, не ходила к ней, пока... «Пока она не позовет». «И что же ей было надо от тебя?» — поинтересовался Родди. «Мне нужно идти», — обратился Питер к Эленор. «Больше на данный момент я ничего сделать не могу. Загляну завтра, с утра, пораньше. Всего хорошего, мисс Карлайл, и не стоит слишком волноваться». На мгновение он задержал ее руку в своей. У него было удивительно уверенное и успокаивающее рукопожатие. Эленор показала, что лорд довольно странно посмотрел на нее, будто испытывал к ней жалость. Когда дверь за врачом закрылась, Родди повторил свой вопрос. — Тетю Лору беспокоят некоторые деловые вопросы, — ответила Эленор. — Мне удалось ее успокоить. Я сказал, что завтра здесь обязательно появится мистер Сэдден. Утром надо будет первым делом позвонить ему. «Она что, хочет сделать новое завещание?» «Она этого не говорила». «А что же тогда?» Родди остановился, не закончив свой вопрос. По ступенькам сбегала Мэри Джерард. Она пересекла холл и исчезла за дверями кухни. «И?» — голос Эленор звучал хрипло. «О чем ты хотел спросить?» «Я? Спросить?» «Я уже забыл», — туманно ответил Родди. Он, не отрываясь, смотрел на дверь, за которой исчезла Мэри. Эленор, сжав кулаки, почувствовал, как ее длинные, наманикюренные ногти впиваются в ладони. «Я этого не вынесу. Не вынесу», — подумала она. «Это вовсе не мое воображение. Это правда. Родди, Родди, я не могу тебя потерять». «А что этот человек?» — пришла ей в голову новая мысль. «Этот доктор. Что такого он увидел в моем лице там, наверху? А ведь он что-то увидел. Боже, как же ужасна эта жизнь, как ужасно чувствовать то, что я ощущаю в данный момент. Ну скажи же хоть что-то, дура, возьми себя в руки!» И Эленор произнесла вслух совершенно спокойным голосом. «Насчет еды, Родди, я не очень голодна. Посижу с тетей Лорой, а сестры смогут спуститься вниз». «Они что, будут обедать со мной?» — с тревогой спросил Родди. «Но они же тебя не укусят». — холодно ответила Эленор. — А ты как же? Ты обязательно должна что-то съесть. Почему бы нам не пообедать первыми, а потом уж пусть спускаются они? — Нет, наоборот будет лучше, — решила Эленор и неожиданно добавила. — Они все из себя такие трепетные. — Я не смогу выдержать с ним за столом, — подумала она, — разговаривать и вести себя как обычно. Вслух же нетерпеливо произнесла. «Послушай, позволь мне все сделать по-своему».